Амазене Хисаго. Рыцарь и магия. Пролог. Близился закат, когда солнце слепило глаза на горизонте. Тени резво бегали по территории. Дороги в течение дня поглощали тепло и сейчас выпускали его обратно, разогревая окружающий воздух. Это будет еще одна душная ночь, не дающая спокойно уснуть. Для города Кей в данном районе такая погода была обычным делом. Городская станция была окружена небоскребами. Каждый небоскреб вмещал множество различных компаний. Кей Софтворк, компания, занимающаяся программным обеспечением, была размещена на четвертом этаже. В офисе было прохладно, так как работал кондиционер. Несколько человек молча сидело, уставившись в экраны мониторов. Атмосфера была напряженной. Для обычных сотрудников компании сложной работы всегда хватало, но сегодняшняя нагрузка была очень высокой. «У нас осталось всего 3 дня, чтобы закончить». Человек, сидящий в самом конце офиса, бормотал с отчаянием на лице. В настоящее время он боролся с бомбой замедленного действия, медленно отчитывающей секунды до взрыва. Известный как крайний срок. Из-за спада экономики в стране, нервничающий отдел продаж, скрипя сердце, принял проект, хотя его требования были абсурдными. Даже на этапе планирования проекта ошибок избежать было невозможно. Постоянные неудачи сделали ситуацию еще более опасной. Она может быть охарактеризована только как адская. И даже появились более насущные проблемы. Глава отдела Накай Сато пал. Он не реагирует даже, когда мы обливали его водой. Глава отдела Накай, мы не успеем, если сегодня же не закончим кодирование. Накай-сан, Такеда подал заявление и просит об отставке. А, заткнись! Как мы можем уложиться в срок в такие случаи? Этим человеком был глава отдела Накай, и он наконец не выдержал. Он обнял его голову руками и лег на стол. У него не было времени, чтобы тратить его напрасно. Но он знал, что задача невыполнима, недостаточно рабочей силы. Срок был не за горами, и отсутствие споров решения проблем доводили его психику до предела. «Накай-сан! В чем дело?» Он поднял голову, услышав, как кто-то обратился к нему, и когда он открыл глаза, он увидел мужчину с нежной улыбкой. «Я закончил работу, данную мне, и я готов помочь вам». «Ох, Курата! Ты в порядке. Поможешь нам?» Боль на лице Накая быстро сошла, как у человека, увидевшего луч света в отчаянии. «Я просмотрел специфику работы и понял основную суть. Вы можете дать мне управлять прогрессом?» «Конечно. Я также дам тебе свой пароль. Можешь просмотреть контрольные папки. Позаботься об этом, пожалуйста». «Эх, Накай-сан, я не могу заниматься всем, что... эти части кодирования задерживают работу. Позвольте мне разобраться с этим». Человек, говорящий с Накай, Курата Цубаса, сел на стул, подготовленный Накай, и начал немедленно работать. Он редактировал коды во время чтения докладов и инструкций по проекту. Закончив с этим, он начал давать указания своим коллегам по работе. «Начинайте тестирование машин, находящихся в рабочем состоянии. Тест-аналитик Сан, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы немного отдохнуть. Интенсивные испытания мы начнем после 12. Для кодирования, Тацу-сан, можете ли вы заняться 2 модулями? «Да, я сделаю другие 10». «Киба, есть некоторые недочеты в инструкции проекта. Пожалуйста, исправьте их и продолжите тестирование». Ему было 28 лет, и он являлся частью молодого состава рабочей группы, но никто не сомневался в его инструкциях. Это было связано с его послужным списком в компании. С того времени, как он начал работать в компании, он часто вдохновлял своих полумертвых коллег. Теперь, когда он был в деле, это означало, что конец работы начал приближаться. Люди – оптимистичные существа. Если не видят конец, они могут вытерпеть это, как бы тяжело ни было. «Хорошо, это должно помочь. Я начну кодировку». «Эй, Курата, ты точно в порядке?» 10 модулей. Это не шутка». «Накай-сан, ты забыл? Моя профессия – программист». Полузакрыв глаза, бесстрашная улыбка появилась на нежном лице Кураты. Он положил пальцы на клавиатуру, и всего 10 пальцев начали танцевать с пугающей скоростью. Он вводил код через несколько редакторов, которые были открыты на его экране, и обрабатывал потоком данные. Взрослый мужчина, напротив него, Тацу, бросился в свою работу, когда услышал удивительные звуки клавиатуры. «Как и ожидалось, от последней линии обороты компании он занимается всеми хлопотными случаями. Я должен продержаться». Все вкладывали душу в свою работу, и вялость резко пропала. По радио объявили время. Часы на стене показали 5:15 вечера. Время заканчивать работу. В соответствии с политикой компании рабочее время закончилось, но Курата просто потянул спину и размял его усталые плечи. Он находился в этом состоянии в течение 3 дней. Сегодня был крайний срок, но атмосфера уже не вызывала отчаяния, как было 3 дня до этого. Дело раньше казалось безнадежным, пока ситуация не исправили его опытные руки. Благодаря тому, что он закончил программирование за 1 день, а другие члены команды работали без отдыха, им еле-еле удалось закончить проект до срока. Хотя Курата сделал столько работы за такой короткий промежуток времени, он отлично справлялся с каждой деталью, чудесный талант за гранью понимания. К сожалению, его мастерство стало настолько замечательным только потому, что он всегда был задействован в сложных ситуациях. После долгих сражений гора пустых банок из-под кофе и энергетических напитков была как надгробие на его столе. Глядя со своей стороны, он видел воина, тест-аналитика, с умиротворенной улыбкой развалившегося на кровати из стульев. Курата сократил его время сна до минимума, и он тоже чувствовал, что пора отдохнуть. «Отлично, клиент подтвердил получение товара. Мы сделали это! Хорошая новость! Ребята, теперь мы можем быть спокойны!» Курата проснулся и спросонью увидел, как Накаев при поднятом настроении встал в победную позу. Он подумал о возвращении домой, чтобы отдохнуть, но решил немного вздремнуть. Когда он проснулся, чтобы добраться домой, оставался только последний поезд. Через несколько дней умирает март, конец месяца быстро наступал. Говоря о конце месяца, люди думают, что наконец-то благословение всех работающих взрослых – зарплата. Курата выключил компьютер и поспешно собрался уезжать. Он был не один, его коллеги также начали уходить. Как часто бывает, компании приходилось задерживать работников. Однако, по правилам, компании обязаны отпускать своих сотрудников уйти вовремя, особенно в день зарплаты. Но несмотря на это обязательство, это правило часто упускается из виду, когда поднимается суматоха. Но если сравнивать с опытом последних адских дней, сейчас все были расслаблены. Сегодня счастливая пятница. Некоторые спешат увидеть свои семьи, другие собирались со своими друзьями, готовясь хорошо провести время. Были другие, кто просто хотел отдохнуть дома. Для каждого по-разному, но все при получении своей зарплаты надеются, что следующий день после зарплаты выпадет на выходной, называя это счастливым случаем. Курата был таким же. Несколько коллег, кто прошел марш смерти вместе, собрались рядом с ним. «Курата, не хочешь выпить? Ты очень помог, первым ставлю я!» Накай сделал жест «выпьем», и другие, кто работал над проектом, такие как Тацу и Киба, стояли у него за спиной. Курата хотел присоединиться к ним, но он вспомнил свое расписание и замялся. «Ах, мне жаль. Накай-сан, у меня назначена встреча, может, в следующий раз?» «Накай-сан, сегодня день хобби Кураты!» «Ох, это... ничего не поделаешь, не отказывайся в следующий раз. Хорошо». Курата понаблюдал, как уходит группа, и направился в сторону своей цели. Молодой, талантливый человек, известный как «Последняя линия обороны», от которого все зависело, обладал уникальным хобби, хорошо известным в компании. На этих выходных стоял влажный летний зной. Улицы были переполнены офисными работниками, уходящими с работы. Путь до вокзала был заполнен людьми. Пройдя некоторое расстояние, движение начало затихать. «Пришло! Время! Заплати! Давай!» Мужчина, Курата, громко орал перед банкоматом. Если бы он еще пытался что-нибудь сделать, на него бы сообщили в полицию, так как его поведение было подозрительным. Его эмоции исходили под влиянием холодных цифр на экране банкомата. Работа его была в основном стрессовая и опасная, но его усилия были вознаграждены в виде оплаты за сверхурочные, так что его сбережения постоянно увеличивались. Не улыбаясь, Курата снял наличные и поспешил к своей цели. В его движениях не было заминок, это показывало, что по этому маршруту он двигался множество раз. Вскоре перед ним появилось здание. Это был крупный магазин электроники в торговом центре. На 3-м этаже был огромный отдел игрушек, его цель. Спустя несколько часов мужчина покинул игрушечный отдел, ровно закрытие магазина и играющий на заднем плане музыкой. Как и ожидалось, от месячного окончания продаж мужчина нес 2 пакета в каждой руке. Пакеты были двухслойные, чтобы не разорвались. Его рюкзак также разбухал и имел странную форму. Все его пакеты были наполнены пластиковыми моделями. Он был фанатиком моделек. Шпаклевку, краску, инструменты все приобрел. Фестиваль моделей начинается. Для его жизненного ритма поход по магазинам в день зарплаты и последующий фестиваль модели был самой большой радостью в его жизни. Это может быть глупый, ненормальный образ жизни негативно сказывался на нем, но число моделей, что он приобрел, увеличивалось с каждым годом. Это в конце концов стало привычкой, и теперь он был полностью зависим. Он глупо улыбался и шел домой, радостно держась за пакеты. Его квартира находилась в небольшом отдалении от компании. Станция как раз находилась между его домом и компанией. Ему нужно было сделать крюк, когда он заходил в магазин электроники, но это не имело для него большого значения, поскольку он получал то, что хотел. Курата пробирался мимо тихой жилой зоны, радостно напевая. В это время было еще достаточно светло для прогулки. Звук мотора разорвал тишину, и пара встречных фар ограничила его зрение. Этот свет ослеплял его, и он поспешил к обочине. Дорога была достаточно широкой, но было бы ужасно, если один из его пакетов пострадает. Курата нахмурился на то, что дальний свет использовали в жилом районе, но он не стал обращать на это большого внимания и продолжал идти. Ослепительный свет фар сильно мешал и замедлил его реакцию. Машина неслась прямо на него, не замедляясь. К тому времени, как он что-то понял, было уже слишком поздно и неизбежно. «Эй, остановись!» Рев двигателя раздался эхом в ушах, а в поле зрения был только свет. Он почувствовал озноб на спине. Он столкнулся с машиной, сжимая в руках пакеты. В момент удара он услышал, как его тело издает пугающие звуки. Когда его тело летело по воздуху, прежде чем он потерял сознание из-за боли, множество разных эмоций промелькнуло в его голове. Но в этот момент вся жизнь не проносилась в его сознании, и он не проклинал его удачу за то, что стал жертвой этой аварии. «Ах, я не смогу сделать модели из того, что я купил, и из серии моделей, которые будут выпущены в следующем месяце. Что за напасть?» В его голове была только страсть, что он имел по отношению к моделям, которые он больше не сможет собрать. И просто. Сегодня около 10 вечера мужчина столкнулся с легковым автомобилем в районе города Кей. Жертва – офисный работник, проживающий в данном районе, Курата Цубаса. Его увезли на скорой помощи после того, как местный житель сообщил о нем, но пострадавшего спасти не удалось. По данным полицейского расследования, подозреваемый ехал под воздействием. Конец пролога.